Псалом 132. Песнь восхождения, сложена Давидом. Как хорошо и приятно, когда братья вместе. Это как лучший елей, что стекает с головы на бороду Ааронову, стекает на ворот одежды его. Словно роса с Хермона, что нисходит на горы Сионские. Господь этому месту дал благословение и жизнь навек.